призвана поведать нам что-то о прошлом и обосновать интуитивное понимание, что временами условия обыденного существования несут в себе срочное послание. Эта древняя традиция сменяющих друг друга эпох признает существование тех редких моментов в тысячелетиях, когда погибают целые образы жизни и возникают новые миры. В такие моменты в воздухе чувствуется напряжение. Давно знакомые борются с тем, что еще предстоит задумать на поле человеческого сердца. Отсюда изобилие мрачных образов, спроецированных на экране сознания, эдакая Кали, богиня созидания и разрушения, благодетельная мать, земля с ожерельем из черепов, лес рубят, щепки летят. В такие времена факты могут неожиданно приобрести новую силу и, сталкиваясь подобно элементарным частицам, высвобождать энергию и порождать новые события. В США примерно 80% тех, кто обращаются к врачам, болеют только потому, что их иммунитет ослаблен стрессами. Карл Юнг выразил озабоченность тем обстоятельством, что американцы совершенно не отдают себе отчет о присутствии в их коллективном подсознании наследия аборигенов. Число ныне живущих превосходит число всех людей, живших во все времена и умерших до сих пор, а через 40 лет настанет 9 миллиардов. Несколько раз за текущие столетия люди обнаруживали, независимо друг от друга, что неграмотные барды в медвежьих углах до сих пор распевают практически дословно большие пассажи из таких эпических поэм, как «Легенда о Гильгамеше», или Илиада, то есть передают, не прибегая к письменным источникам, идеи 5000-летней давности. В пограничной области изучения поведения животных в среде обитания и человеческой психологии сейчас уже установлено, что из всех высших организмов человеческие существа проявляют наибольшую сопротивляемость к переменам, предпочитая снова и снова повторять поступки, приводящие к нежелательным результатам. Настоящая книга – продукт своего времени. Она не могла быть написана еще 30 лет назад, слишком уж она зависит от новой формации и новейшей информатики. Она также связана с особым эмоциональным восприятием, которое, как я полагаю, само является продуктом интересных времен. Это включает и граничащие с тревогой ощущение утраты в связи с проявляемым современным миром безразличием к прошлому. В этом восприятии чувствуется некое едва уловимое давление прошлого. Не теряйте нас, не забывайте нас, тех, кто ушел раньше, не потому что мы нуждаемся в вас, хотя это может и так, а потому что сейчас вы нуждаетесь в нас. И этот призыв подразумевает обещание где-то, в какой-то области прошлое должно быть доступно, потому что этого пожелали бы ушедшие до нас. Настоящая книга никогда не была бы написана, если бы в 1974 году один мой приятель не подарил мне две другие книги. Содержавшаяся в них информация вновь пробудила во мне эти долго дремавшие ощущения прошлого, как и неуемное любопытство. Первая из них — «Корни цивилизации» Александра Моршака, представляет из себя исследование, наводящее на совершенно неожиданное толкование определенного рода останков материальной культуры ледникового периода. Представленная в книге Моршака история эволюции поучительна сама по себе, как и сделанные в ней открытия. Национальное аэрокосмическое агентство США НАСА поручило научному обозревателю Моршаку рассказать, как человечество пришло к высадке на Луне. Моршак испытал немалые трудности при написании нескольких страниц первой главы, в которой он намеревался проследить за рождением у человечества интереса к Луне, поскольку, как он сам признался, столкнулся с множеством неожиданностей в связи с появлением в археологических аналах по Шумеру, Египту и Индии сложнейших солнечно-лунно-звездных календарей, имевших прямое отношение к сельскому хозяйству. По его разумению, их подготовка заняла тысячелетия. Из изучения имевшейся литературы Моршак извлек только одно обобщение. за всеми этими календарями.